Глава 5. Дом Тианы. Тот, кто дружит с географией, знает, что Европу и Африку разделяет всего лишь Средиземное море. Тот, кто дружит с историей, понимает, что по берегам этого моря находятся два совершенно разных мира. Тиана дружила с историей и жила в роскошном особняке. В ее изысканную гостиную с книгами, картинами и обтянутой светлой кожей мягкой мебелью вела лестница с дорогими коваными перилами. На полу в горшках топорщились огромные ухоженные экзотические растения, а на диване возлежали два раскормленных, заторможенных британских голубых кота. Видимо, те самые Ньютон и Эйнштейн. Одним словом, дом был прекрасен во всех отношениях, и в нем хватало всего, кроме счастья. В гостиной Тианы черная помощница Прожити делала последние штрихи в безупречной сервировке стола. Ужин был романтически накрыт на две персоны, а возле каждого прибора стояла огромная свеча в изысканном подсвечнике. Гиперактивная и лезущая во все дырки Прожити выглядела как классическая черная домработница. Она была толстухой лет 35 в ярком национальном платье и белом накрахмаленном переднике. И относилась к хозяйке, как заботливая мамаша к болезненной дочке, несмотря на то, что Тиана была на 5 лет старше. И казалось непонятным, кто из них двоих больше волнуется перед приходом Отто. Настолько нервно Прожити в 10-й раз перетирала полотенцем бокалы на столе и перекладывала расшитые местным узором салфетки. «Послушайте, мэм, а может их убрать в спальню?» Она кивнула в сторону котов. «Вдруг немцы не любят котов?» «Прожити, он мне понравился, но не настолько, чтобы страдали Ньютон и Эйнштейн», — покачала головой Тиана, закалывая свои пышные волосы. Когда раздался звонок в дверь, Прожити погрозила котам кулаком и побежала вниз по лестнице к входной двери. А Тиана улыбнулась сама себе, поправила на плечах платье с внушительным декольте, щелкнула кнопкой проигрывателя и опустила его лапку на пластинку Эллы Фицджеральд. Отто пружинисто вбежал по лестнице и протянул букет гладиолусов цвета запекшейся крови, почти такого же, как на картине в его гостиничном номере. Светлый костюм на Отто казался рекламой химчисток нового поколения, а глаза сияли озорными огоньками. «Как приятно, что вы не забыли про Эллу Фицджеральд!» Тиана была настроена на приключения без гарантийного срока, и цветы тронули ее, ведь ей давно не дарили цветов. «Удивительно, что торговец новыми технологиями старомодно ходит в гости с букетом», — манерно заметила она. «Да еще и с букетом моих любимых цветов». «Моя бабушка утверждала, что запах цветов снимает головную боль. Я вообще крайне старомоден. Мне хочется жить в старом добром мире, в который уже не вернуться». Отто патетически развел руки. «Страсть к переменам у меня ограничивается новыми средствами для химчистки». «Вы не только старомодны, но еще и очень внимательны, запомнили про мои головные боли. Прожити, поставь цветы в вазу!» Тиана протянула букет. «Слава богу, мэм, после приезда на Малави у вас не было ни одного приступа. Этот колдун племени Чева очень сильный колдун. Он лечил мою маму и тетку», — радостно закивала помощница, хотя никто не приглашал ее к разговору. «Иногда встречаешь женщину, о которой хочется помнить любую мелочь». Отто посмотрел в глаза Тиане, словно Прожити не было в комнате. «То, что гладиолусы — ваши любимые цветы, — чистая мистика. Не я выбирал букет, а он меня». «В каком смысле?» «Я шел вдоль длинного цветочного ряда и в самом конце увидел настоящего зулусского воина при полном параде», — полушутливо, полусерьезно поведал Отто. «А когда подошел ближе, он растаял в воздухе, и на его месте оказался беззубый старик, продававший этот букет». «Это был дух», — Прожити посмотрела на Тиану с ужасом. «Очень плохое предзнаменование». «Отто, вы фантазируете», — покачала головой Тиана. «Воины-зулусы очень эффектно смотрятся, но не заезжают в Йоханнесбург». «Со мной здесь вообще происходит что-то странное. Дух? Но я видел его четче, чем вас», — возразил Отто, серьезно глядя на Прожити. Ему понравилось пугать эту смешную толстуху. «Мистеру не надо так на меня смотреть, и не надо сравнивать человека с духом. Такое нельзя допустить даже в мыслях, это всегда очень плохо кончается». Она прикрыла глаза ладонью, словно прячась от сглаза. «Прошу за стол», — поменяла тему Тиана. «Между прочим, большинство декоративных видов гладиолусов вывели на основе диких южноафриканских. Прежде в Европе не было подобных цветов». «Отто, где вам будет удобнее?» Она пригласила его жестом за стол. Если у меня есть выбор, то я бы предпочел сидеть спиной к Сальватору Дали, потому что считаю его плохим художником», — искренне сказал Отто. «Вы знаете работы Сальвадора Дали?» Тиана замерла от изумления. Отто сел спиной к Дали и поморщился. «Это «Расщепление атома», написано в 1947 году. Не обижайтесь, но у вас неважная репродукция. Все желтые тона кажутся здесь коричневыми». Проджити чиркнула спичкой и зажгла по свече возле каждого прибора, что, конечно, было не слишком уместно на такой жаре. Мужу когда-то подарили коллеги. Физики любят подобные шуточки. А историки любят? В его мягкой манере однозначно читалось ухаживание. «Я не настоящий историк. Училась в университете, хотела преподавать, но сначала стала просто женой. Она сделала тяжелую паузу. А потом просто вдовой». Прожити торжественно сняла крышку с фарфорового блюда, на котором красовались свиные отбивные с тушеной капустой и еще какими-то растительными чудесами и приправами. «Ведь и года не прошло, как злые силы забрали нашего господина, а уж как мы после этого выхаживали нашу мэм!» Раскладывая еду с блюда по тарелкам, затараторила Прожити, обращаясь не то к Отто, не то ко Всевышнему. «Пока мэм была без сознания, я платила колдуну, и он вытаскивал ее оттуда. Прямо вот так, хватал за обе руки и тащил, тащил к нам. Если бы мэм была в сознании, она бы этого не разрешила. Только потом она поняла силу колдунов». «Да, Прожити ходила за мной, как за грудным ребенком, кормила с ложки», — подтвердила Тиана. Прожити застыла неподалеку от стола, делая вид, что без нее ужин не состоится. «Когда приходит беда, очень важно иметь рядом верного человека», — согласился Отто. Опередив Прожити, он разлил вино и поднял бокал, глядя в глаза Тиане. «За вас!» «За встречу!» Бойкость Тианы в клубе сменилась дома на неожиданную робость и застенчивость. «Вино в ЮАР отменное», — заметил Отто. «А вот местной еды боюсь. Мне успели рассказать про жареную шкурку дикобраза». «Это еще не все», — засмеялась Тиана. «Они едят жареных термитов, червяков и гусениц». «Вы очень любезны, что пригласили меня на свинину с капустой. Мистеру-немцу надо хоть однажды попробовать подрумяненных скарабеев. Это так вкусно, что можно умереть от удовольствия», — вставила Прожити. «Я бы предпочел умереть от этого», — шепнул Отто. «Прожити, ты свободна, можешь идти», — сказала Тиана. «А кто же уберет со стола? Вам нельзя этого делать», — возмутилась помощница. «Обещаю ничего не трогать до твоего прихода утром». «Иди, тебя ждут дети, а мы поговорим о делах», — успокоила ее Тиана. «Конечно, я уйду, раз мешаю. Только не забудьте выпить на ночь лекарства», — обиженно напомнила Прожити. Она вела себя как мать, не желающая отпускать взрослую дочку на танцы. Ее мощные бедра заколыхались в сторону лестницы, а пухлые губы забормотали. «Конечно, Прожити больше не нужна. Только потом коты залезут на стол, побьют посуду, загадят скатерть, а мэм непременно забудет выпить таблетки». «Прожити, мой маленький домашний тиран», — шепнула Тиана и подняла взгляд на репродукцию Дали. «Откуда такие обширные искусствоведческие знания?» «Я закончил в Италии школу и институт Данте Алигьери. Обучался не только языку, но и истории искусства». «А вы не так просты, Отто, как кажетесь на первый взгляд», — и она кокетливо поправила платье на плече. Готовность женщины к интиму Отто безошибочно определял по тому, какую одежду она надевала на свидание. Степень готовности всегда оказывалась прямо пропорциональна простоте сбрасывания одежды. На Отто всегда посягали женщины с обширным гардеробом, и они выбирали наряд из множества вариантов. Судя по бежевому, трикотажному платью Тианы, степень готовности была высокой. Оно сдергивалось одним жестом, как ткань на открытии памятника. Отец до войны имел маленькую галерею. «Если б я сидел на одном месте, то тоже покупал бы картины, а так собираю марки. Альбом с марками — это маленькая картинная галерея, которая всегда со мной», — признался Отто. «Носишь с собой в альбоме целый мир. Надо было отметить качество еды, и она и вправду была великолепной. Ваша Прожити великолепно готовит». «Да, она знает, что нужно положить в мясо. Похоже, Отто, что в Блантайре я вас совсем-совсем не разглядела». Она продолжала удивляться, ведь на первый взгляд этот немец с ручищами и плечищами мясника показался ей привлекательным исключительно своей животной силой. «В Блантайре для этого было слишком мало времени и слишком много повстанцев», — улыбнулся Отто. Тиана протянула кусочек мяса одному из голубых котов, сидящих как сфинксы. Тот неторопливо и осторожно взял его зубами с ладони, а второй с интересом покосился на это, но не шелохнулся. «Те самые Ньютон и Эйнштейн», — улыбнулся Отто. «Ну и память у вас. Когда они подросли, Ньютон оказался девочкой. Теперь только они моя семья. И Проджити. Это волшебные существа. Когда начинается приступ головной боли, они ложатся рядом и становится легче». Отто протянул руку к коту, но тот зарычал, как маленькая собака. «Осторожно, могут вцепиться. Ужасные характеры. Когда они в духе, царапают даже меня». «Пожалуй, кошка. Это даже лучше, чем альбом с марками. Но ее труднее таскать за собой по всему миру», — усмехнулся Отто. «Не надо шутить при Проджити о духах. Для нее это очень серьезная тема», — попросила Тиана. «Они всю жизнь общались с духами, и мне кажется, приняли христианство потому, что в христианстве есть понятие «святой дух». Это моя личная гипотеза». Отто был покорен Южной Африкой, но даже в такой короткий срок пребывания в Йоханнесбурге начал не столько понимать, сколько чувствовать, что за буйной энергетикой и неотесанной красотой края стоят вещи едва видные глазу белого человека. Тиана словно читала его мысли. «Расскажите мне о своем видении на рынке», — попросила она безо всякого кокетства. Отто помялся, налил вина, выпил. Честно говоря, он не понимал, в какой системе координат обсуждать свое наваждение. Входят подобные истории в ритуал местных ухаживаний или, напротив, выдают в нем мистического идиота. Если серьезно, то я видел его на рынке во второй раз. А впервые, когда бродил по лесу среди каких-то гигантских деревьев с дымчато-голубыми стволами. «Это была эвкалиптовая роща возле старых золотых приисков», — кивнула Тиана. «Там было настолько красиво и спокойно, что даже промелькнула мысль, умирать надо именно в таком райском уголке. И в ту же минуту он появился в метрах 20. Я не сразу его заметил, потому что его прикрывал щит в человеческий рост». Отто рассказывал таким ровным голосом, что было непонятно, издевается он, интересничает или действительно пережил нечто, не укладывающееся в его картину мира. А потом из-за щита появился высокий полуголый человек с хвостами белых быков на лодыжках и запястьях и в колпаке с белыми перьями, — спросила Тиана ровно тем же тоном. «Откуда вы знаете?» От неожиданности Отто даже отодвинул бокал, словно протестовал против невозможности ее слов. А в другой руке у него было копье с железным наконечником. «Точно. Большое?» «Большое копье с очень длинным большим наконечником. Оно было даже выше его самого, метра два, не меньше. Я не успел его толком разглядеть, так как он растворился в воздухе. А на его месте росли цветы, похожие на эти гладиолусы. Отто показал на букет, который Проджити поставила на подоконник в деревянную вазу, выточенную местными умельцами. Как историк скажу вам, что это дух великого зулусского вождя Чаки. А гладиолусы считались оберегами, воины от гибели даже в Древнем Риме, спокойно сказала Тиана и принялась за еду. Воину вешали на шею луковицу гладиолуса. «И эти духи у вас постоянно расхаживают перед туристами», — усмехнулся Отто, не поняв перемены ее настроения. «Расхаживают? У вас культурный шок, как у всякого европейца. Он пройдет, как только адаптируетесь. Только не будьте занудой и не тряситесь священным писанием». Теперь она говорила в учительской манере. «А чтобы не думать лишнего, считайте, что это что-то типа летучего голландца». «Ничего другого мне и не остается», — пожал плечами Отто, не поняв ее раздражения. «Моя мама из Буров, но она хотела, чтобы я получила европейское образование и дала мне возможность учиться в Англии. Я благодарна ей за широту взглядов, ведь буры ненавидят британцев». «Да, я помню ваш спор с тем джентльменом в Блантайре». «Поймите, это не спор». Она отодвинулась от стола, и голос ее стал резким. «Они не пишут в своих учебниках истории, что сгоняли в концлагеря всех жителей, заподозренных в связях с воюющими бурами. Жен, детей, стариков, соседей. Известно 11 крупных лагерей, в которые посадили 200 тысяч человек. От истощения и болезней умирало от 50 до 70% заключенных. Англичане уморили в концлагерях минимум 26 тысяч человек, 3/4 погибших – дети». «Никогда не знал об этом», — вставил Отто, прерывая ее длинный возмущенный монолог. «Не знали потому, что британское правительство уверяло мировую общественность, будто создало сеть лагерей для беженцев по просьбе мирного населения. Англичанка Эмили Хопхаус побывала в концлагерях Трансваля и Оранжевой и подготовила отчет об этих убежищах. Она дала в британские газеты фотографии истощенных бурских детей, умирающих от голода, но правительство запретило публикацию и фотографий, и отчета». «Тиана, не обижайтесь, я недавно в ЮАР, и мне сложно адаптироваться ко всему сразу», — остановил ее Отто. «Я постепенно войду в курс дела. Но сейчас расскажите о себе. Что было после учебы в Англии?» «После учебы я объехала Европу, пожила во Франции, потом была несколько лет в США, где познакомилась с будущим мужем. На Западе я получила опыт братства и равенства между белыми, черными, желтыми, индусами, буддистами, исламистами, иудеями», чуточку презрительно перечислила она, «и поняла, что на клеточном уровне я все равно родом из ЮАР». «Что это значит?» «Это значит, что в том, что вы видели великого воина Чаку, нет ничего особенного». «Вы с таким пренебрежением сказали о братстве и равенстве», — заметил Отто. После нападения Уга на Черного он осторожно поднимал эту тему. «Не слышали анекдот о местной школе? Учительница спрашивает: «Дети, кто любит людей независимо от цвета их кожи?» Девочка отвечает: «Наверное, это Господь Бог». А мальчик отвечает: «А я думаю, что это крокодил». Отто не засмеялся. Их разделял изящный обеденный стол с двумя парами гнутых плоскостопных ножек, вызывающих в памяти героев Чарли Чаплина. Искусствоведческим глазом Отто отметил, что стол сделан из родезийского тика, самого крепкого дерева в мире, из которого изготавливают рукоятки стальных ножей. Сервиз на столе был дорогого английского фарфора, серебряные приборы — хорошей авторской работы. Стеклянная этажерка с фруктами посреди стола дразнила шестью видами фруктов, половину из которых Отто видел впервые. Пластинка Эллы Фицджеральд закончилась. Тиана сняла с нее пластмассовую лапку проигрывателя и предложила: «Посидим в тишине?» «Да, конечно. Йоханнесбург слишком громкий для меня город. Я оглушен им», — пожаловался Отто. Но Тиана словно не услышала его и осталась настроена на собственную исповедальную программу. «Знаете, я провинциалка из Южной Африки. Когда приехала в Европу учиться, попала просто в котел с крутым кипятком. Ах, какой это был котел!» Отто было интересно слушать ее, но снова напугал напор. Он думал, что Тиана пытается предложить ему с напором свое тело, но, судя по интонации, она с тем же напором спешила вручить ему и душу. «Я понимаю, о чем вы говорите. В этом котле варились харизматические выходцы со всего мира, освободившиеся от пола, расы, религии. Это было время потрясений. Карибский кризис, Кеннеди, Хрущев, Мартин Лютер, Мао, Вьетнам, Хо Ши Мин, свободная любовь, кайф из лайф. Мы протестовали против всего, в том числе против протеста». «Но где-то надо было остановить эту безумную карусель, чтобы не надорваться. Я поехала в Америку и познакомилась с Гидоном. Он приехал из Израиля, и хотя не смог объяснить мне теорию относительности, сделал мою жизнь относительно безопасной и буржуазной. К сожалению, только на тот период. Как говорят черные, джунгли сильнее слона». Отто подумал, что она не так много выпила, чтобы считать это пьяным душевным стриптизом, и это, скорее всего, результат долгого одиночества. Словно поняв его взгляд, Тиана предупредила: «Я откровенна с вами, как с человеком, который попытался спасти мне жизнь. Никто никогда так не рисковал ради меня. Вы ведь тоже могли бы спрятаться в туалете, как англичанин, с которым играли в карты». «Не мог. Потому что я немец», — напомнил Отто. «Так что было после того, как вы не поняли теории относительности?» «Гидон был старше меня на 12 лет, а по жизненному опыту — на все 100. Он имел докторскую степень по ядерной физике Стэнфорда и занимался распространением ядерного оружия». «Может быть, не распространением?» — поправил Отто. «Оговорилось. Конечно, не распространением. Он стажировался в штате Невада в секретном проекте. Приехал в Беркли на конференцию всего на неделю. Я влюбилась в него с первого взгляда, но тут пришла телеграмма: тяжело заболела мама. Я улетела домой, потом похоронила маму. И через несколько лет случайно встретила Гидона в Йоханнесбурге на вечеринке. А расстояние между Беркли и Йоханнесбургом полпланеты. Отто налил себе и ей вина, боясь задать вопрос, чтобы не сбить исповедальной интонации. Оказалось, он приехал в ЮАР как израильский специалист. Первое время все было замечательно. Правда, он глумился над местными традициями и суевериями. Считал мою страну дикарской и неперспективной. Она встала и начала нервно расхаживать из угла в угол. А потом начались проблемы. К этому моменту Отто начисто забыл, что Ньютон и Эйнштейн – живые представители семейства кошачьих, а не меховые украшения особняка. Но как только Тиана заистерила, они проснулись, медленно пошли друг за другом в центр комнаты и уселись рядом, глядя за хозяйкой огромными желтыми глазами. Год назад он исчез при загадочных обстоятельствах. Она внезапно остановилась, прижав ладони к вискам. Отто увидел, что она готова зарыдать. «Извините, у меня начинается приступ головной боли. Я должна выпить таблетку и остаться одна. Извините, извините, что испортила вечер». Вечер был не то что испорчен, но оборван посередине. По глазам Тианы было понятно, что ей действительно плохо, а стаж знакомства не предполагал помощи в такой деликатной ситуации. Отто спустился на первый этаж, забрал у входа свою белую шляпу, надвинул ее до бровей, вышел на улицу, захлопнул входную дверь дома, как попросила Тиана, кивнул охраннику особняка и, наконец, закурил. Ему неудобно было курить в доме Тианы. Конечно, Отто не так представлял себе первое свидание, но надо сказать, что он совсем не так представлял себе и историю ее жизни. Думал, что перед ним скучающая богатая вдовушка, делающая многообещающие глазки заезжему камевояжеру, а все оказалось сложнее и проще. Как, впрочем, у всех его ровесников и ровесниц, несмотря на континент проживания.